и был готов к тому, что потребуется время, прежде чем я начну зарабатывать. Я начинал с малого, строил доверительные отношения с клиентами, как будто сажал семена, поливал, выращивал, пока не подходило время снимать урожай. У этого процесса был собственный цикл, который часто занимал от 4 до 6 месяцев, иногда дольше. Если продолжить фермерское сравнение, я попал прямиком в зиму, где я знал, мне будет невыносимо тяжело до наступления весны. Поэтому я сократил все расходы и всюду носил с собой наши пожитки: спортивную сумку, портфель, чехол для костюма, коробку с памперсами и зонтик. Мы переехали из Пальм, где комната с цветным телевизором стоила $25, в мотель для водителей и дальнобойщиков, где можно было снимать комнату с черно-белым телевизором за $10 в день. Нашими соседями теперь были в основном водители и проститутки, которые обслуживали своих клиентов прямо у дороги. Вот так поменялись наши жилищные условия. В выходные, когда не было дождя, мы ходили в многочисленные городские парки или искали другие возможности для бесплатных развлечений. Одним из наших любимых мест была детская площадка в парке Золотых Ворот, где Кристофер мог играть в песочнице или лазать по джунглям из лесенок и перекладин. А я сидел на качелях, размышляя, как мне попасть из сегодня в завтра. Однажды денег у меня хватило только на то, чтобы либо поехать на электричке обратно в Окленд и остановиться в мотеле, либо купить что-нибудь перекусить. «Я не могу купить тебе попить, Кристофер», — пытался я успокоить его, когда он начал плакать. «Мы купим тебе воздушные кукурузы в следующий раз». Это меня просто убивает. В следующий раз, когда перед нами встает та же самая дилемма, я покупаю ему то, что он просит, не в силах сказать «нет». В эту ночь погода стоит достаточно мягкая, и мы спим или пытаемся уснуть на газоне на углу Union Square, недалеко от того места, где парень, который хотел со мной познакомиться, назвал Сан-Франциско Тихоокеанским Парижем. Мы спим возле той части парка, которая за отелем Хаят на Union Square. Это не такой шикарный отель, как другие гостиницы этого квартала, но чистый и современный, маяк безопасности и комфорта, от которого почему-то становится легче на душе, даже если просто спать в его тени. По диагонали от нашего угла находится опасное место города, особенно по ночам. Граница квартала Тендерлоин, тот район, где я жил, когда только приехал, и когда борьба с трудностями еще не была в тягость. Но борьба с трудностями приобретает для меня совсем другое значение в этот период. Я думал, что знаю Сан-Франциско, но теперь я знаком с городом в гораздо более интимном плане. Я знаю не только холмистые равнинные части, но и углы подъема каждого холма, количество шагов, которые требуются, чтобы вкатить на них коляску, сколько кварталов нужно пройти, чтобы обойти холм, и даже все трещины на цементных дорожках. Трещины в цементе. Запоминание трещин в цементе — это не обсессивно-компульсивный синдром, а просто способ выжить для меня и ребенка в хрупкой коляске, когда я несу все наши пожитки на себе при постоянно меняющихся погодных условиях. Зимой 1982 и в начале 83 года сильные дожди поставили крест на играх на улице или ночевках в парке.